Содержание. Часть первая. Свиток первый. Тростниковая лодочка. Свиток второй. Дом жизни. Свиток третий. Фиванская горячка. Свиток четвертый. Нефер-нефер-нефер. Свиток пятый. Хабери. Свиток шестой. День ложного царя. Свиток седьмой. Минея. Свиток восьмой. Темные чертоги. Свиток девятый. Крокодилий хвост. Часть вторая. Свиток десятый. Небесный город. Свиток одиннадцатый. Мерит. Свиток двенадцатый. Водяные часы отмеряют время. Свиток тринадцатый. Царство Атона на земле. Свиток четырнадцатый. Священная война. Свиток пятнадцатый. Харимхеп. Исторический словарь.